Глава 9. Новые идеи. Освободились мы только ближе к вечеру. К нам в итоге даже Эйден присоединился, поняв, что иначе мы вообще провозимся до ночи. После чертежей у меня ныла рука, а глаза собирались в кучку. Везде чудились линии и символы, которые я усиленно смаргивала. Некромант же еще и сейф обратно запечатал. Вернул все охранные заклинания, снова прикрыв свою магию кровью и магией Мика. А главное, пошагово рассказывал Микелю, как и что делает, чтобы в случае, если дознаватель попросит сына повторить, то справился. Ну или хотя бы на словах объяснил. «Я потренируюсь», — пообещал парень. «Может, лучше не трогать и надеяться, что твой отец ничего не заметит?» — предложил Фрэнк. «На это бы даже я не рассчитывал. Эйден даром, что потратил прорву магии, выглядел лучше всех нас. Так и знала, что перерисовывать схемы тяжелее. Но если заметит...» «Скажу, что вскрыл сам. Быстро закончил за него миг. В любом случае, это того стоило. Спасибо вам, магистр». «Я за сегодня увидел и узнал больше нового, чем за полгода учебы». «Пожалуйста», — усмехнулся некромант. И, не скрывая сарказма, добавил. «Нужно будет что-нибудь еще вскрыть? Обращайтесь». Бумаги со схемами Эйден убрал во внутренний карман пиджака и направился к выходу, не собираясь задерживаться в доме больше необходимого. «Магистр, вы можете как-нибудь просто к нам зайти?» — догнал его на пороге Мик. «У нас тут иногда...» «Вечеринки проходят». «Боюсь, я для них уже слишком стар», — усмехнулся некромант, но руки обоим парням на прощание пожал. Мик пожатую ладонь даже чуть в сторону отставил. «Наверное, теперь неделю мыть не будет». «Шер!» — крикнул мне вслед Фрэнк. «А завтра круассаны принесешь?» И хитро улыбнулся. Я погрозила ему кулаком, а развернувшись, поймала недовольный взгляд некроманта. «Да, не его одного кормлю». «Еще этих двух разгильдяев подкармливаю». На улице Эйден свернул к своему дому, мельком убедившись, что я иду за ним. В том, что некромант не испытывает радости от нашей вылазки, я не сомневалась. Наверное, нелегко ему, ликвидатору, оказалось встать по другую сторону закона. По-моему, все прошло отлично. Поравнявшись с магистром, решила поддержать его я. «Посмотрим». Моего оптимизма некромант не разделял. «Да ладно, я считаю, что это полезный опыт. Во всяком случае, вы с такими навыками точно не пропадете. И пусть подшучивать над некромантами чревато, но уж больно приятно». «Не буду напоминать, кто меня на все это подбил. И прекращай мне выкать». Магистр поморщился. «Мы вместе только что вскрыли сейф дознавателя, и не абы какого, а королевского, так что считаем мы теперь в одной связке». «Королевского?» — по спине пробежал холодок. Возник немного запоздалый вопрос. «А не погорячились ли мы?» «Да, я сам это понял только по папкам в его сейфе. Там две с королевской печатью. И имя показалось знакомым, потом уже сообразил, что к чему. Мы немного помолчали». И я решила сменить тему. Думать о королевском дознавателе хотелось меньше всего. К тому же в голове кружилась совершенно другая мысль. И все-таки интересно узнать, чей труп был в сундуке. Мне кажется, это может быть как-то связано. Принялась я рассуждать вслух. «И что ты предлагаешь? Забраться еще и к стражам, взломать у них морг и вынести тело?» — насмешливо спросил Эйден. «Или провести ритуал прямо там?» — развеселился магистр. — Представляешь, как они обрадуются, когда увидят труп на полу в пентаграмме? Я пропустила его иронию мимо ушей. У меня в голове зарождался интересный план. — Не совсем так, но мысль верная. Некромант закатил глаза. — Скажите, магистр, а вам, чтобы узнать, кто это был, обязательно все тело или достаточно небольшого кусочка? «Ого, Шэрон, однако!» — поднял брови Эйден. «Я тебя недооценил. Ты готова поглумиться над телом и отломить от него палец?» «Я не собираюсь ни над кем глумиться», — возмутилась я. «Нам покойник еще спасибо скажет, когда вы призовете его дух и пообещаете найти убийцу. Вот увидите!» Поверь, еще ни один умерший не испытывал благодарности к тому, кто потревожил и призвал его дух». «И все же вы не ответили», — продолжала настаивать я. «Пальца хватит?» «Ты ведь мертвецов боишься?» «Боюсь, но если надо для дела, то смогу». «И визжать на все отделение стражи не станешь?» — прищурился некромант. «Ответьте уже нормально». «Пальца хватит», — все-таки сказал Эйден. «Вопрос в том, как ты его добудешь». «Есть у меня идея», — начала я и, увидев, как некромант закатил глаза, поспешила добавить. «Хорошая идея, правда». «Ну-ну». Эйдену она уже не нравилась заранее. Я цыкнула. «Вот же недоверчивый тип». «Так вот, я приду в стражу и поговорю с капитаном». «Попросишь у него сувенир на память об интересной находке?» «Не перебивайте. Вконец потеряла терпение я. Что за натура такая? Откуда в одном человеке столько скепсиса? Так вот, я скажу, что очень благодарна им за помощь и заботу тем вечером, а поскольку у них там грязновато, в знак признательности предложу провести бесплатную генеральную уборку в отделении». «Шэрон». Некромант закрыл лицо руками и застонал. «А что, по-моему, вполне правдоподобно», — насупилась я. «Интересно, все мужчины такие? Сами ничего толкового предложить не могут, только критикуют». «Кто пустит постороннего человека убираться в страже? Да еще без присмотра, чтобы отломить что-то от трупа. Так можно любой вещдок вынести». «Нормально пустят. Вот увидите». «Не разрешат тебе в страже убираться. Можешь даже и не пытаться. Пессимизма одного некроманта хватило бы на десятерых. Просто кое-кто слишком долго прожил в столице и забыл, что у нас тут все по-простому», — заявила я и зашагала в сторону отделения. «В страже меня приняли с распростертыми объятиями, стоило обозначить цель своего визита. Капитан едва не подпрыгнул от радости, когда я объявила, что хочу им помочь с уборкой, причем совершенно бескорыстно. Оказывается, у них уже полгода как сократили ставку уборщицы с целью экономии бюджетных средств. Мыть и убирать приходилось самим стражам, дежурящим по очереди. Понятно, что бравые вояки делали это неохотно и из-под палки, кое-как подметая многочисленные помещения. О чем-то большем, вроде мытья полов или того страшнее окон, и речи не шло». «Вы для нас просто посланница небес», — энергично тряс мне руку капитан. «Здоровенный бородач, рядом с которым и Эйден выглядел бы щуплым, а я уж совсем крохотный. Если уборка получится качественной, то я попробую выбить деньги, чтобы хоть раз в месяц вы у нас нормально прибирались. А нет, так парни, думаю, не откажутся скидываться. Им эти веники и щетки уже поперек горла стоят». «Не переживайте, я постараюсь убраться так, чтобы надолго хватило», — заверила капитана я. «А заодно утру нос всяким недоверчивым некромантом». Как только капитан громким басом возвестил своим подчиненным, что я пришла навести у них порядок, со всех концов отделения стражи раздались бурные аплодисменты и одобрительные выкрики. «Наконец-то!» — крикнул кто-то. «Сколько можно зарастать грязью и пылью дышать?» «Так протер бы!» — заорал ему другой в ответ. «Сам-то от уборки уже 3 недели отлыниваешь». «У меня уважительная причина». «И раскрываемость в 2 раза выше, чем у тебя». «А ну-ка, заткнулись все!» — гаркнул капитан. «Чтоб сегодня все ушли вовремя, остались только дежурные. И леди Шэрон не мешали». Как быстро я стала леди. Стражники радостно и дружно отозвались, что готовы уйти хоть сейчас, но капитан приказал им сидеть на своих местах, а мне предложил начать с помещения, где нет людей. «А давайте я пока в мертвецкой уберусь», — усиленно хлопая глазами, предложила я. «Там я точно никому не помешаю?» «Не помешаете-то, конечно, не помешаете». Капитан подергал себя за бороду. «Но не страшно девушке одной. Может, я попробую выделить кого-нибудь, чтобы постоял?» «Да не стоит!» — замахала руками я. «Я же маг, так что мертвых не боюсь. К тому же вокруг столько стражников!» — кокетливо улыбнулась. «И присмотр мне там не нужен. Вы же не думаете, что я могу украсть труп?» Мы с капитаном дружно засмеялись. На таких, как вы, и держится наш город». С этими словами мужчина торжественно достал из кармана и вручил мне ключ, а потом неловко похлопал по плечу. «Можете начинать. Но если станет страшно, приходите, попьете у меня чай в кабинете до конца рабочего дня. Всего-то час остался». «А работы мне предстоит много, отдыхать некогда», — заявила я, чем вызвала у капитана очередную улыбку умиления. «Можете на меня положиться». И, чеканя шаг, направилась в Мертвецкую.